«Ты глядел в эту проклятую колдовскую штуковину?» — вскричал Гимли с ужасом и недоумением. «Он... враг у тебя что-нибудь выведал? Ведь даже Гэндальф и тот не отважится на такой поединок, а ты...» «Ты забываешь, с кем говоришь», — сурово осек его Арагорн, и глаза его блеснули. «Не при тебе ли я во всеуслышание назвался у ворот Эдораса? Что, по-твоему, я мог ему выдать?» «Нет, Гимли», — уже мягче продолжал он, и тень сбежала с его лица, видна была лишь безмерная усталость, точно после многих бессонных ночей, исполненных тяжкого труда. «Нет, друзья мои, я законный владелец камня. Я вправе и в силах воспользоваться им. Так я рассудил, право мое неоспоримо. И сил хватило, правда, еле-еле». Он глубоко вздохнул. «Да, жестокий был поединок, все никак не приду в себя. Я не сказал ему ни слова, но сумел подчинить камень своей воле. От одного этого он придет в неистовство. И я предстал перед ним. Да, сударь мой Гимли. Враг увидел меня, но не в том обличии, в каком ты видишь меня сейчас. Если я оказал ему услугу, дело плохо, но думаю, что оказал дурную услугу. Он был, по-моему, страшно поражен тем, что я объявился среди живых, ибо до ныне он обо мне не знал. Под окнами Ортханка на меня не обратили внимания, благо я был в ристанийском доспехе, но уж Саурон-то не забыл и Силдура, и меч Элендила. И вот как раз, когда начинают сбываться его черные замыслы, вдруг он воочию видит наследника и Силдура, и тот самый меч. Я обнажил перед ним заново откованный клинок. А он все же не так силен, чтобы ничего не опасаться. Нет, его еще гложут сомнения. «Ну, сил-то ему не занимать», — возразил Гимли. «И тем быстрее нанесет он удар». «Быстрее вовсе не значит вернее», — сказал Арагорн. «И настала пора опережать врага, а не дожидаться его ударов. Друзья мои, когда я овладел камнем, мне многое открылось. Беда нагрянула на Гондор с юга, и защитников Минас Тирита вдвое поубавилось. Если мы с этой бедой немедленно управимся, то город погибнет, не выстоит и 10 дней». «Значит, погибнет», — сказал Гимли. «Кого посылать на подмогу и как туда поспеть вовремя?» «Посылать на подмогу некого. Стало быть, надо ехать самим», — сказал Арагорн. «И есть лишь один путь, которым можно поспеть к морю вовремя, пока еще не все потеряно, это стезя мертвецов». «Стезя мертвецов», — повторил Гимли. «Жутковатое название, и слух ристанийцев оно, как я заметил, не тешит». «Ну а живым-то можно проехать этой стезей и не сгинуть? И что толку, если проедем? Нас же всего горстка против несметных полчищ Мордора». «Живые по этой дороге не ездили. Мустангримцы такого не упомнят», — сказал Арагорн. «Она закрыта для живых. Однако наследник Исилдура в эту черную годину может и проехать, если отважится. Слушайте, сыновья Элронда из Раздола, премудрого знатока преданий, передали мне слова отца. Пусть Арагорн припомнит речь провидца, пусть памятует о стезе мертвецов». «А что за речь провидца?» — спросил Леголас. «Вот что изрек провидец Мольбет в одни Орведуи, последнего властителя Форноста. Простерлась черная тень над землей, на запад стремится крылатый мрак, содрогается град, подступает враг к заветным гробницам, и встают мертвецы, ибо клятва преступникам вышел срок, ибо их созывает гремучий рог с вершины Эрека вновь затрубив. Кто протрубит? Кто призовет из могильной мглы забытый народ? Потомок того, кто был предан в старь. Возвратится с севера государь темным путем, стезей мертвецов». «Что темным путем, это понятно», — сказал Гимли. «Но в остальном стихи уж очень темные». «Остальное станет понятно, если поедешь со мной темным путем», — сказал Арагорн. «Сам бы я его не избрал, но, видно, предуказанного не миновать». «А вы решайте сами, хватит ли у вас мужества и сил, чтобы одолеть неодолимый страх и вынести непосильные тяготы. Может, статься себе на беду». «Я пойду за тобой даже стезей мертвецов, куда бы она ни привела», — сказал Гимли. «И я тоже», — сказал Леголас. «Я мертвецов не боюсь». «Хорошо бы этот забытый народ не забыл ратного дела», — сказал Гимли. «А то... ни к чему их и тревожить». «Это мы узнаем, если доберемся живыми до вершины Эрека», — сказал Арагорн. «Ведь они поклялись сражаться с Сауроном и нарушили клятву. Чтобы исполнить ее ныне, надо сразиться». На вершине Эрека Исилдур водрузил черный камень, который по преданию привез из Нуменора. И в начале его правления князь Горцев присягнул на верность Гондору возле этого камня. Когда же черный властелин объявился в Средиземье и вновь стал могуч и страшен, Исилдур призвал горцев на великую брань, а они отказались воевать, ибо втайне предались Саурону еще во вторую эпоху, в проклятые времена его владычества. И тогда Исилдур сказал их князю: «Твое княжение да будет последним. И если Запад восторжествует над твоим черным владыкою, то вот я налагаю проклятие на тебя и на весь твой народ. Вы не узнаете покоя, доколе не исполните клятву. Ибо войне этой суждено длиться несчетные годы, и в конце ее снова призовут вас на брань». И они бежали от гнева Исилдура и не посмели выступить на стороне Саурона. Укрылись в горах, отъединились от соседей и мало-помалу вымерли в своих каменистых пустотах. Но умершие не опочили. Их замогильное бдение охватило ужасом окрестности Эрека. Туда и лежит мой путь, раз от живых мне помощи не будет. «Вперед!» — воскликнул он, поднявшись и обнажив меч, ярко блеснувший в сумрачном зале. «Я еду стезей мертвецов к Эрекскому камню. Кто отважится на это, за мной». Леголас и Гимли промолчали и вышли следом за ним из ворот к безмолвному и недвижному строю всадников в капюшонах. Они сели на своего коня, Арагорн вскочил на Рогерина, Гальбарат затрубил в большой рог, гулкое эхо огласило Хельмово ущелье, и дружина вихрем пронеслась по излому. Ей вослед изумленно глядели с гати и крепостных стен. Теоден пробирался горными тропами, а серая дружина мчалась по степи и на другой день уже подъезжала к Эдоросу. Едва передохнув, отправились дальше в горы и в сумерках достигли Дунхерга. Царевна Эовин радостно приветствовала их. Таких могучих витязей, как дунаданцы и сыновья Элронда, она в жизни не видела, но взгляд ее все время устремлялся на Арагорна. За ужином они беседовали, и ей было рассказано обо всем, что случилось после отъезда Теодена из столицы. Лишь обрывочные вести дошли до нее. Теперь она услышала о битве у Хельмовой крепи, о полном разгроме врага, о том, как конунг повел в последний бой своих всадников, и глаза ее засияли. Наконец она сказала: «Государи мои, вам пора отдохнуть с дороги. Нынче наспех я предложу вам скромный ночлег. Наутро же мы приготовим более достойные вас покои». Но Арагорн сказал: «Нет, царевна, не заботься об этом. Нам нужно всего лишь переночевать и позавтракать. Я очень тороплюсь, и на рассвете мы выезжаем». «Тогда спасибо тебе, государь», — с улыбкой молвила она, — «что ты, свернув с пути, проехал столько миль, чтобы порадовать добрыми вестями отшельницу Эовин». «Ради такой отшельницы дальняя дорога не в тягость», — сказал Арагорн. «Однако же, царевна, с пути я бы сюда не свернул». «Значит, государь...» — отозвалась она, и в голосе ее слышна была печаль. «Ты сбился с пути, потому что из Дунхергской долины нет выхода ни на восток, ни на юг. Тебе надо вернуться обратно».